Ну, такая почти новогодняя песня. Один я в душной келье, словно грешник в преисподней. Месяц с номером 12 счет закрыл в календаре. Новогоднее веселье не идет ко мне сегодня. Я хочу навек остаться в уходящем декабре. Совсем другое дело, там любви хмельное зелье, все как будто в дивной сказке, даже снег, как теплый пух, и волнует до предела рук любимых ожерелье, от нежности и ласки аж захватывает дух. Тот месяц светил, даже лютые морозы мы с тобой не замечали и не верили в беду. Лишь однажды я заметил на еловых лапах слезы, как предчувствие печали в наступающем году. Горькое похмелье, этот праздник новогодний, месяц с номером 12 счет закрыл в календаре. Новогоднее веселье не идет ко мне сегодня. Я хочу навек остаться в уходящем декабре.